Это аптека? Как нет? А я только вчера... Я только вчера объявление видел. Аптека. Нахуй себе это объявление повесь? Я не могу, оно на грязной остановке висело. Я тебе не помощница. Какая помощница? Говорю, на остановке висело объявление. Какое, блядь? Да вот, около метро Войковская. Вчера был, хотел к вам зайти. Хуй я тебе пущу. Почему? Я вам ничего плохого не сделал. Да что ты? Я вам всего лишь 4 раза позвонил. Да какой я мужик? Мне 16 лет. Какой я мужик? Хотя бы, мне не ебёт, сколько тебе лет. Должно. Вы должны всех знать, кто вам звонит. Что ты? Я не колдунья. А вот насчет колдун... Колдунь не могу. Так вы расспрашивать должны. Вы должны Вы знать... правду скажете. Ну, я сказал... Нахуя ты звонишь, старухи, ебаная падла? Я вот вас это спросить кое-что хочу. Мне где-то человек 5 просит ваш номер дать. Давать? Они хуй получат вместо ответа. Вот они требуют, а одна говорит, я дозвонюсь все равно. А я подходить не буду. Почему? А вдруг я позвоню? А нахуй ты мне нужен? Да почему бы нет? А захуя ты мне нужен? Да так, знакомых. У вас и так много знакомых. Еще плюс один. Да ты обыкновенная сука из 218-й. Какой 218-й? Я Лоренц из Самары. 5. Пизди, ебаная Самара, старухой нуждается. Пиздишь, еб твою мать. Паспорт показать. Чайку попить с тортиком. Жри его сам. Так вы дайте...